Глава 18. После бранча я сразу позвонила по номеру, указанному на жетоне, но он больше не обслуживался. С компроматом нам не очень повезло, однако я в свое время увлекалась просмотром игр в профессиональный покер, а Лили воспитывалась в мире, где правили этикет и фальшь. Мы обе умели блефовать. Только через несколько часов нам удалось пойти подышать свежим воздухом, то есть навестить нашу пленницу. Когда мы пришли, Сэдди Грейс уже была там, с блендером под мышкой. Кэмпбелл говорит, что больше не хочет капустный сок. Я считала, что Кэмпбелл не в том положении, чтобы раздавать приказы, но, видимо, Сэдди Грейс только и делала, что исполняла чьи-нибудь распоряжения. «Пойдемте послушаем, что еще хочет сказать нам Кэмпбелл», — предложила я. Я открыла дверь в домик у бассейна и поставила стул напротив пленницы. Перевернув его спинкой вперед, я уселась, расставив ноги. «У меня тут кое-что есть, и, похоже, это принадлежит тебе». Сначала я вытащила жетон. На ее лице что-то мелькнуло, но так быстро, что я не успела распознать. Поэтому я продолжила. «Странно хранить такие штуки в пузырьке с витаминами. Вы взломали мой шкафчик в клубе?» Кэмпбелл призадумалась, а потом презрительно усмехнулась. «И как мне теперь быть, учитывая важнейшие сведения, которые вы, несомненно, получили?» Когда дело касалось сарказма, Кэмпбелл была на две головы впереди Лили. «Да». «Теперь вы знаете, какими тампонами я пользуюсь», — притворно улыбнувшись, сказала Кэмпбелл. «Стыд и срам! Можно по-разному блефовать, но и выдать себя тоже можно по-разному. По этому маленькому представлению я догадалась, что Кэмпбелл стремилась отвлечь наше внимание от главного. Я звонила по номеру на жетоне». «Вот оно». Это выражение на ее лице в этот раз исчезло не так быстро. Пока я не знала, что означал жетон для Кэмпбелл, но получила подтверждение того, что он ей важен и что ей неизвестно про отключенный номер. Воспользовавшись моментом, я достала из кармана конверт, в который, конечно, уже заглянула, но позволила Кэмпбелл подумать, что открываю его впервые. «Не письмо», — заметила я, вытряхнув содержимое конверта на ладонь. «Это вообще не бумага». Я помахала выпавшим предметом. «Это ключ». Кэмпбелл перебросила волосы через плечо. «А вон та прима-балерина сказала, что я по горло сыта капустным соком. Забудьте про долбанную диету». Она обнажила зубы. «Если вы не хотите, чтобы я умерла с голоду, то принесите мне бургер». «Ты ж терпеть не можешь гамбургеры», — выпалила Лили. «И тебя тоже», — парировала пленница. «Но мне очень понравится разоблачить тебя и поведать всем о том, какой маленькой развратной кошечкой ты на самом деле являешься». «Правда же, Лили, на твоем месте я бы больше беспокоилась не о том, что подумают наши ровесники, а о том, что скажут взрослые». «Твоя мама, твоя бабушка. Смогут ли они после такого выйти в люди с высоко поднятой головой? Когда-то мы были подругами». Лили не сводила глаз с Кэмпбелл. «Ты вообще помнишь это?» «О, милая моя!» Кэмпбелл мастерски умела изображать сочувствие. «У меня нет друзей. Есть только те, кто еще пригодится, и те, кто стал ненужным». Нетрудно было додумать продолжение. «Догадайся с первой попытки, к какой категории относишься ты». Я не спеша встала со стула. Кэмпбелл хотела, чтобы мы считали, будто этот раунд остался за ней. Но я получила несколько очков. Пусть у нас пока не было на нее никакого компромата, но я убедилась, что у Кэмпбелл действительно имелся секрет. А, возможно, и не один. Выйдя из домика у бассейна, Лили сразу же направилась в особняк. Я последовала за ней, а Сэдди Грейс за мной. Лили, не говоря ни слова, протиснулась сквозь толстую пластиковую завесу, закрывавшую один из дверных проемов, и начала подниматься по деревянной лестнице. На втором этаже ремонт не делали. Оформлением интерьера явно занималась тетя Оливия. Он был почти такой же, как в доме, где она выросла. Лили остановилась в дверях спальни. Своей, как я предположила. После долгого и мучительного молчания она подошла к огромной кровати, сунула руку под матрас и достала планшет. «Я никогда не захожу в блок через компьютер», — тихо сказала кузина. «Безопаснее использовать то, что можно спрятать». «Интересно, чем еще она пользовалась для секретов? Камерой? Штативом? Простынями из египетского хлопка?» «Ты должна отключить автопостинг», — сказала я. «Заканчивай с этим». Лили опустила голову. Я не могла видеть ее лицо, да и не хотела. Она сжимала планшет с такой силой, что дрожали руки. А может, это она дрожала и поэтому так вцепилась в планшет. «Ты как?» — нерешительно спросила Сэдди Грейс. «Я в порядке», — глухим голосом ответила Лили и несколько раз что-то нажала на планшете. «Блок заблокирован. Больше никаких постов». Она умолкла, а потом судорожно вздохнула. «Наверное, мне лучше вообще удалить его, уничтожить как можно больше доказательств». «Так и правда будет лучше, но сможет ли она?» Почему-то я до сих пор не задавалась вопросом, что побудило кузину создать этот блок. Мне и в голову не приходило, что за этим скрывалось нечто большее, нежели желание пощекотать нервы и ловить кайф от риска. Но сейчас Лили не была похожа на человека, которому пришлось отложить хобби. Она не была похожа на девушку, которая сожалеет о том, что совершила глупость. Она выглядела так, словно умер кто-то близкий. «Хватит!» — Лили захлопнула чехол планшета. «С блогом покончено. Его больше нет». Она подошла к мусорной корзине и уронила в нее планшет, который упал с резким звуком. «Давайте привезем Кэмпбелл ее чертов гамбургер и вернемся домой».